Смотри, не проспи. В дивной стране, на глубине, столько чудес. Хочешь ко мне? Жду тебя здесь. Эй, лови мою волну. В стране фей началась зима. В это время большинство жителей сидело в подземье. Там по такому поводу обязательно устраивают веселые мероприятия. Балы, выставки, ярмарки и соревнования, в том числе по изобретениям. Для всех фей и фейри, которые занимаются исследованиями, зимняя научная ярмарка — важное событие. Нужно обязательно показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать всем, что ты не бездельничаешь, а занимаешься недоступными для других вещами. Конечно же, феи науки и изобретений начинали подготовку к ярмарке заранее. Ковальник и Тоин, верные враги и заклятые друзья на пути научных соревнований, поспорили, чей проект наберет самое большое число зрителей. «Между прочим, у меня есть отличная идея», — похвастался Ковальник, когда они с Тоином снова заспорили. «Я работаю над ней уже несколько месяцев. Как раз закончу к ярмарке». «А у меня тоже есть эта идея», — ответил Тоин. Но на самом деле он соврал. Новых проектов у него не было совсем. И последнее время он занимался только улучшением своих высокотехнологичных крыльев, но не слишком преуспел. Да и для ярмарки такое не годилось. Ведь почти все феи науки и изобретений регулярно обновляют свои крылья. Фейри бродил по лаборатории, записывал на сенсорной доске свои спутанные мысли и снова стирал их. Разбирал устройства, которые стояли на его рабочем столе, собирал их снова и с недоумением смахивал лишние детали в корзину. Он даже слетал в волшебную пещеру за кофе с крупицами пищевого золота, в надежде, что оно разбудит его фантазию и подскажет, чем можно удивить других фей на научной ярмарке. Мысли приходили в голову Тоина, но они все были такими нечеткими и ускользающими, что он никак не мог ухватить и хорошенько обдумать ни одну из них. Тоин в очередной раз очистил сенсорную доску, и вдруг замигала лампочка, сообщающая о посетителях. Оказалось, что в гости заглянула Пламина, огненная фея-изобретательница. «Привет! Я была неподалеку и решила залететь в гости», — сказала она. Стоило фее зайти в лабораторию, и огненные крылья начали бросать блики по углам. «Ковальник закрылся у себя и никому не открывает. Работает». «Ну да, у него-то есть проект», — тяжело вздохнул Тоин. «Да-да, ведь надо готовиться к научной ярмарке». Пламина взмахнула рукой. «У меня самой столько идей. Сама не знаю, как бы успеть довести до ума хотя бы одну. Но знаешь, что мне действительно мешает?» «Что?» — спросил Тоин без особой радости. От слов Пламины ему стало обидно и тяжело на душе. «Мне нужно спать!» Лицо Пламины перекосилось. «Столько времени приходится тратить бестолку просто на то, чтобы лечь в кровать и посмотреть сны, большая часть которых вообще к реальности отношения не имеет. Вот бы найти способ, чтобы не спать». Тоин кивнул на чашку кофе. «Да я его уже столько выпила!» Поморщилась Пламина. «И кофе, и чай, и даже всякие волшебные эликсиры бодрости. Но они все равно перестают действовать, и опять засыпаешь. Вот бы придумать что-то технологичное или магическое, чтобы постоянно бодрило и не давало заснуть». От ее рассуждений в голове Тоина словно лампочка загорелась. «Отличная идея!» — воскликнул Тоин. «Какая?» — прищурилась Пламина. «Поменьше спать?» «Нет, то есть да, то есть... создать штуку на стыке магии и технологии, которая будет придавать бодрости по желанию. О, эта идея точно достойна научной ярмарки. Ты моя спасительница, Пламина!» Крылья Пламины от радости загорелись ярче. «Если ты решишь такое сделать, я вызываюсь в добровольцы. Хочу первой испытать на себе действие твоего изобретения». Спасибо еще раз!» — заулыбался Тоин. Он уже мысленно представлял, с чего нужно начинать. Отброшенные им идеи и наработки теперь выстраивались в очень стройную систему, будто бы он шел к этому проекту весь год. «Это будет легендарно! А ковальнику останется только завидовать!» Чем же в это время занимался ковальник? Он создавал уменьшитель, который способен менять размеры не только неживых предметов, но и вполне живых феечек. Ковальник как раз закончил и тестировал уменьшитель на себе, предварительно повесив табличку на двери, что занят и никого не принимает. Летать крошечным по лаборатории было скучно, и ковальник решил выбраться наружу и полетать так по подземью. Приключения не заставили себя долго ждать. Со сталактита упала капелька воды. Ничего страшного не произошло бы, будь ковальник нормального размера. Но он уменьшился, и капля оказалась в два раза больше самого Фейри. Капля упала прямо на него, и теперь он стремительно летел вниз. «Нет!» Отчаянно закричал ковальник. Во всяком случае, попытался, но мгновенно наглотался воды. К счастью, сработал аварийный сигнал, и его крылья, искусственные и пристегивающиеся к спине, как и у всех фей науки и изобретений, развернулись и унесли его в сторону. Ковальник благополучно приземлился на пол и откашлялся. Крылья с щелчком отстегнулись и упали рядом с ним. Ковальник отвлекся на пару секунд, но краем глаза заметил неладное. Он обернулся и увидел, что из-за ближайшего камня выскочил крошка-кротик и ухватил его крылья в зубы. «Эй, ты что делаешь?» — закричал ковальник. Кротик испуганно пискнул и вместо того, чтобы бросить крылья, быстрее побежал прочь, утаскивая их с собой. «Остановись!» — возмущался ковальник. «Стой! Да что ты такое делаешь? Вот же зверь!» Он побежал вслед за кротиком, ругая себя. Уменьшитель и полная опасности и подземья. Пока ковальник спасал свои крылья и искал дорогу в свою лабораторию, ведь в азарте погони он оказался в таком месте, которое едва мог узнать, Тоин как раз закончил разработку своего изобретения. Он презентовал Пламине стакан с прозрачной жидкостью и принял важный и торжественный вид. «Это что, новый эликсир бодрости?» — спросила Пламина. «Не совсем», — улыбнулся Тоин. «В воде плавают нанороботы. Оказавшись внутри твоего организма, они будут тебя подгонять, заставлять двигаться и даже давать небольшие заряды электричества. Тут точно не уснешь». «Интересная идея. Посмотрим, сработает ли». Пламина выпила воду. Результат стал заметен не сразу, но примерно через полчаса у феи случился такой прилив бодрости, какого уже давно не бывало. Пламина наскоро поблагодарила Тоина и умчалась к себе заниматься новыми изобретениями. «Только не забывай присылать отчеты!» — прокричал Фейри ей вслед. Пару дней все было спокойно. Ковальник смог сделать уменьшитель легким, чтобы всегда носить его с собой. Так что пару раз жители подземья пугались, когда отмахивались от мухи, и вдруг перед ними появлялся ковальник и говорил: «Аккуратнее надо быть!» Тоин ворчал на Пламину, что она так редко присылает отчеты, и работал над следующей порцией нанороботов. И никто не подозревал, что у Пламины все не так здорово. Она вовсе не спала и путала день с ночью. Фея пообещала занести материалы первому Фейри из клана Огненных, но перепутала понедельник с пятницей и так ничего и не отнесла. Разные проекты и изобретения путались в голове Пламины, и она пару раз пыталась залить масло в отсек для информационных кристаллов, а кристаллы вставить в двигатель роботов. «Ты такая сонная!» — сказала заглянувшая в гости Искра. «Хоть немного отдыхать удается?» «Да не до отдыха мне!» — отмахнулась Пламина. «И спать я не хочу и не буду. Я в полном порядке». Пока она это говорила, за ее спиной загорелся верстак, и фея не сразу это заметила. А заметив, полетела тушить, но схватилась не за огнетушитель, а за баллон с горючей смесью. «Постой! Что ты делаешь?» Воскликнула Искра и схватила подругу за руку. Искра помогла потушить пожар. Но Пламина даже не поблагодарила ее и снова с головой ушла в свои исследования. Искра только покачала головой и направилась в подземье. Она вытащила ковальника и Тойна из лаборатории и строго посмотрела на обоих. «Уж не знаю, кто из вас это устроил!» Угрожающе начала она. «Но Пламина после визита к вам стала странно себя вести. Признавайтесь, что вы сделали!» Ковальник развел руками. «Я Пламины вообще не видел! Если кто и виноват, то он!» Тойн ответил ему злым взглядом, но деваться было некуда. Пришлось рассказывать про нанороботов и свой проект, хотя и ужасно не хотелось говорить о нем ковальнику. «А можно как-то отключить нанороботов?» — спросила Искра. «Удаленно никак, разве что изнутри. И магией, потому что я на пульте кнопку сделать и не подумал». Искра аж зашипела от таких слов. «Так как себе это представляешь?» — напустилась она на Фейри. «Мало того, что нам надо забраться внутрь Пламины, так еще и не сгореть в итоге. Она же огненная!» «Ты тоже огненная!» «Но я не спасательница!» — покачала головой Искра. «Еще сделаю что-то не то!» «Можно обратиться к водным феям», — предложил Тойн. «Ну, как вариант. Знаю дельфина, спасательница. Разве нет?» «Да, но как, по-твоему, водная фея попадет внутрь Пламины?» Вот тут уже пришла пора ковальника говорить. «С моим изобретением очень легко». Ковальник рассказал про уменьшитель и продемонстрировал его действие. Тойн нехотя признал, что проект друга интереснее и удачнее его нанороботов. «Да ладно тебе! Если довести твою идею до конца и сделать удаленное отключение...» Начал ковальник, но заметил злой взгляд Искры и умолк. Искра и Фейри решили позвонить Дельфине. Та согласилась помочь и мгновенно примчалась. Пламине же становилось все хуже. Она едва понимала, что происходит вокруг. Металась по лаборатории и смотрела на других фей и фейри так, будто не узнавала их. Ковальник отдал Дельфине обруч с металлическими антенками. «Смотри, если повернуть антенки направо, то уменьшишься. Если налево, увеличишься. Только не поворачивай внутри Пламины», — объяснял ковальник. «И еще они помогут нам связаться с тобой, пока ты будешь внутри. Ну, мы на это надеемся». Дельфина уменьшили, и она влетела в открытый рот Пламины, когда та зевнула. Поначалу водная фея сомневалась, что поймет, где искать нанороботов, но внутри огненной Пламины они очень ярко выделялись, светились холодным синим и жужжали, как рой рассерженных пчел, то и дело ударяя Пламину изнутри электрическими импульсами. «Я вижу их!» — передала Дельфина остальным. Водная фея создала облачко воды и накинула его на ближайшего наноробота. Тот мигнул синим светом. Вода испарилась, и он отключился. То же спасательница сделала со вторым и с третьим, но четвертый повернулся к ней и ударил ее током. Остальные нанороботы собрались вокруг. «Ребята, у меня проблема!» — передала Дельфина. «Кажется, нанороботы собираются меня преследовать!» Дельфине пришлось уворачиваться от очередного удара током и улепетывать со всех ног. Она хотела было выбраться наружу, но нанороботы перегородили ей дорогу. Дельфина накинула на них сеть из мелких водяных капель, и с нанороботами случилось короткое замыкание, но не со всеми. Оставшиеся выбрались сквозь ячейки сети и снова кинулись на дельфину. Фея нырнула глубже во внутренний огонь пламины. Нанороботы погнались за ней. Все, что могла делать дельфина, бросать горсти водной магии и надеяться, что ей хватит силы времени, потому что трещащие разрядами электричества нанороботы приближались. «Не знаю, слышит ли меня кто-то, но не откажусь от помощи!» — прокричала дельфина. «Или хотя бы пришлите кого-то ко мне!» От неожиданной идеи она едва не сделала кувырок. «Придумала!» Дельфина быстро создала свое отражение из водных струй и пустила его вперед, а сама присела. Нанороботы промчались мимо за отражением. От жары оно испарилось, но дельфине хватило времени, чтобы подняться на ноги и наколдовать очередную водную сеть, которую она накинула на растерянных нанороботов. «Как думаете, у нее получается?» — шепотом спросила Искра, которая не могла видеть всех приключений дельфины, но подозревала, что той приходится нелегко, ведь они услышали только, что дельфина видит нанороботов, а дальше — полная тишина. Ковальник и Тоин не успели ничего ответить, как пламина набрала воздуха и оглушительно чихнула. Искра ухитрилась подставить платок, а пламина зевнула и, пробормотав, что хочет спать, устроилась на кушетке в лаборатории. Искра, Ковальник и Тоин переглянулись, и перед ними встала увеличившаяся до нормальных размеров дельфина. Выглядела она немного потрепанной, обруч с антенками и вовсе обуглился. Но феечка была цела и почти что счастлива. «Все получилось», — сказала она и махнула в сторону уснувшей пламины. «Думаю, она проспит еще пару дней. Ну или хотя бы сутки. А все нанороботы теперь в платке». «Спасибо тебе огромное!» — поблагодарила Искра. Тоин взял платок, а Ковальник — обруч. «У меня теперь полно материала для исследований!» Одновременно воскликнули оба и настороженно переглянулись. Искра только рассмеялась и испуганно зажала рот ладонью. Но пламина крепко спала и ни на что не обращала внимания.